Это изношенность. Вещество выкрашивается под напором времени. Я припоминаю эпоху, когда этот рисунок был совсем новым. Это было всего 80 тысяч лет назад, в мою предыдущую жизнь. И если я вернусь сюда еще через десяток перевоплощений, от этих плиток уже мало что останется. «Ну а что тут удивительного?» — отозвался Олвин. «В городе есть и другие произведения искусства, не такие уж ценные, чтобы хранить их вечно в ячейках памяти, но все-таки достаточно интересные, чтобы не уничтожать их вскоре же после создания. Я полагаю, наступит день, придет сюда другой какой-нибудь художник и сотворит что-то еще более прекрасное, и уж его работе не дадут истлеть». «Я знавал человека, который составил этот рисунок», — сказал Хедрон. Пальцы его все еще блуждали по поверхности мозаики, исследуя ее трещинки. «Странно то, что я помню сам этот факт, но в то же время совершенно забыл человека, о котором мы сейчас говорим. Надо полагать, он мне не больно-то нравился, поскольку я, судя по всему, стер память о нем из своего сознания». Он коротко рассмеялся. «Впрочем, может оказаться и так, что это я сам создал этот рисунок во время одной из своих художественных фаз, когда город отказался хранить его вечно. Был так раздосадован, что я решил тогда же забыть об этом эпизоде. Ну вот, как я и знал, что этот кусочек того гляди отвалится». Хедрон ухитрился отколупнуть осколок позолоченной плитки и, казалось, был страшно доволен этим актом мало кого трогающего вандализма. Он бросил крохотную чешуйку на землю. «Вот теперь роботам-уборщикам будет над чем потрудиться». Олвин понял, что это урок. Странный инстинкт, известный под названием интуиция, способный приводить к цели напрямик, срезая углы, тотчас сказал ему об этом. Он уставился на золотистую крошку, лежащую у его ног, пытаясь как-то связать ее с проблемой, занимающей его сознание. Найти ответ было несложно, коль скоро ему стало очевидно, что ответ такой существует. «Да, я понимаю, что именно вы стараетесь мне втолковать», — сказал он Хедрону. «Это значит, что в диаспоре есть объекты, которые не зафиксированы в ячейках памяти. Вот поэтому-то я и не мог найти их с помощью мониторов там, в зале совета. Пойди я туда и нацелься на этот дворик, мне бы и следа не углядеть этой вот стенки, на которой мы сейчас сидим». «Ну, я думаю, что стенку-то ты бы обнаружил, но вот мозаику на ней...» «Да-да, понимаю», — почти не слушая, продолжал Олвин, слишком занятый сейчас своими мыслями, чтобы обращать внимание на такие тонкости этикета. «И точно таким же вот образом могут существовать и целые районы города. Они не отражены в его вечной памяти, но они еще не износились, они существуют. Нет, я все-таки как-то не вижу, чем это может мне помочь. Я же знаю, что внешняя стена стоит как скала, и что в ней нет проходов». «Хм, возможно, из этого положения и в самом деле нет выхода», — проговорил Хедрон. «Во всяком случае, я ничего не могу тебе обещать. Но все же думаю, что мониторы способны научить нас еще очень и очень многому, если, конечно, центральный компьютер им разрешит. А он, похоже, относится к тебе доброжелательно». На пути к залу совета Олвин раздумывал над этими словами шута. До сих пор он полагал, что доступ к мониторам ему обеспечило единственно влияние Хедрона.